Меньше знаешь, крепче спишь». Мужчины, обменявшись приветствиями, прошли через большой холл, подошли к лежащей на полу платформе с поручнями по периметру и зашли на нее. Платформа плавно поднялась невысоко над магнитным покрытием пола и мягко поплыла к шахте, ведущей наверх. Эта платформа служила средством передвижения по базе внешников. Она же и лифт, и траволатор, и эскалатор, и просто удобная штука, чтоб не напрягать ноги. Платформа несла мужчин фактически через всю базу, с самого низа, где находился портал перехода в улей, на самый верх, где находились апартаменты руководителя базы внешников. Сама база находилась внутри одной из гор, горной гряды, тянущейся на десятки километров в черноту с одной стороны и закрытой рекой с другой. Гряда была невысокой, не выше километра в самом ее пике. Даже если в упор подойти к этой горной гряде, то все равно не увидишь здесь следы человеческой деятельности. Единственное, что выдавало присутствие тут разумной жизни, вылетающие и влетающие разного типа беспилотники в рукотворные пещеры, скрытые голографическими экранами, сливающимися с местным ландшафтом. Поэтому создавалось впечатление, что беспилотники влетали в глухую стену, но не разбивались об нее, а просто растворялись в стене. Также и автомобили внешников преодолевали реку в определенном месте по мосту, скрытому таким же экраном, затем въезжали в рукотворную пещеру и по длинным высоким коридорам скрывались внутри горы. Апартаменты хозяина включали в себя жилой рабочий модуль и выполнены были в виде роскошной двухэтажной квартиры размером более 2000 квадратных метров. На первом этаже была рабочая зона и зона для приема людей. Второй и третий этаж были личным жилым пространством командир-шефа базы, обставленной по самому последнему слову жизненные следы внешников. Самым потрясающим тут была не обстановка или техника, а вид с окон всех трех этажей. Окна были от потолка до пола и открывали великолепный вид на долину Улья, на многие сотни километров с высоты 400 метров над землей. Снаружи окна также прикрыты голоэкраном, что абсолютно не мешало наслаждаться видом с высоты птичьего полета. «Знаешь, Аарон, я влюбился в это место с первого взгляда, увидев этот потрясающий вид. На Терре уже нет мест, где бы отсутствовал человек, если только на Арисе, но туда добираться сложнее, чем сюда. Как только откроют врата с поверхности на поверхность, я себе обязательно куплю участок и построю что-то подобное», — восхищался видом советник. «А может, рассмотреть Веспер, пока цены до врат не задрали?» — спросил командир-шеф советника. «Ведь на Веспере только-только идет терраформирование, и можно купить лучшие места. Я боюсь не дожить до того времени, когда откроют поверхностные врата на Веспер. Мне уже 119 лет, хоть и выгляжу на 60. Одно только терраформирование Веспера будет длиться 50 лет, потом грубая колонизация еще 20 или 30. Потом, нет, все-таки Арес более привлекателен для подобных инвестиций», — ответил советник. «А тут не хочешь остаться? Тут уже все готово. Просто наслаждайся видом и играй в свои любимые игрушки», — спросил командир-шеф. «Нет, нет, Аарон, это не мое. Сидеть заперти, видя всю эту красоту и понимать, что ты никогда не сможешь насладиться воздухом Стикса. А ходить в скафандре – это даже с сексом в презервативе сравнить нельзя. Не мое это. По последним данным, русские все-таки планируют мягко подмять под себя Арес. Они считают его своей территорией по праву предтечь. Поэтому я сейчас сосредоточен на изучении Теруса, и меня переводят на другой участок работы. Буду совсем откровенным. Новая работа мне будет интереснее. Она меня интригует. Я думаю, что я понял русских. Может быть, в этот раз нам удастся победить». «Нет, Стюарт, ни хрена ты не понял!» – воскликнул Аарон. «Никогда нам не победить русских, никогда! Но сейчас не об этом. Для чего твой незапланированный визит? Все ли в порядке на Терре?» – спросил командир-шеф. «Да, Терра безмятежна, а мой визит вот к чему. Есть две новости, как по классике. Одна хорошая, вторая плохая. Начну, пожалуй, с хорошей. Пробные закрытые аукционы среди миллиардеров и мультимиллионеров по изделиям и антиквариату из Улья бьют все мыслимые и немыслимые рекорды. Отсюда вывод – нужно больше антиквариата, картин и эксклюзивных ювелирных изделий. От этого зависит и размер твоего банковского счета, и твоя пенсия на Терре. А главное, от этого зависит твоя продолжительность жизни и доступ к секретам фарме, если ты понимаешь, о чем я». «Я тебя прекрасно понимаю, Стюарт. Мне есть что тебе ответить, но я хочу услышать и плохую новость», — ответил Аарон. «Плохая новость в том, что рейтинги воскресного шоу падают. Продюсеры предлагают устроить жатву», — спокойно ответил Стюарт. «Скучно стало. Нет драйва, нет крови». «Нет-нет, Стюарт, я категорически против жатвы. На северной базе затевается переворот, и, возможно, любимчик телезрителей, башня, придет к власти. Я предлагаю дать шанс этому эксперименту, и вот почему. Если ему удастся положительно развернуть свою деятельность, то мы значительно расширим географию наших поисков. Соответственно, мы сможем торговать с другими крупными поселениями. Представляешь, насколько мы увеличим поток ценностей из Тикса? Ведь тут они ничего не стоят. Представь, сколько мест еще не осмотрено. Только подумай, если мы сами сможем искать в пекле. Что касается поставки материала для секрета фарма, я не готов вот так сразу ответить, уменьшится он или увеличится. Метод проб и ошибок тоже хорош по-своему. Я могу сказать лишь одно, он будет качественный. Можно будет нивелировать поставки материала на время эксперимента жатвой на восточной базе. Там одно отребье, хоть его и немного. Я вообще подумываю о закрытии восточной базы. Слишком дорого она обходится в финансовом репутационном плане. Ее дважды пытались уничтожить из-за жестокости действий контингента базы. Также она неинтересна продюсерам Ауделла, закончила Арон Ашкенази. «Арон, тебе ли жаловаться на недостаток финансов?» снисходительно спросил Стюарт. «Проект Фишбау окупился золотом из Стикса практически мгновенно. Дальнейшее развитие проекта шло за счет новых открытий в Стиксе. Последние 20 лет мы гребем деньги лопатой, особенно когда легализовали аукцион и запустили шоу. Ты бесспорно вывел прибыль нашей корпорации на невиданный уровень. Не хотелось бы его терять экспериментами», — сказал советник. «Вот именно, Стюарт. Я предложил оккупацию ближних мест от Черной Астры, и я же предложил проект с базами иммунных. Помнишь, сколько гибло наших людей при проведении операции? Вижу, помнишь. Я все это спланировал, и мне решать, дать им поиграть в демократию или нет. Вы работаете по старым лекалам, только насилили деньги местным царькам. Но нужно менять стратегию, нужно давать вольницу невольным. И знаешь, Стюарт, этому я научился у русских», — выпалил командир-шеф. «Конечно, Арон, конечно. Главный успех корпорации. Главное, что мы как власти были, так и оставались. А какими методами это второстепенно? Ну, знаешь, мне не нравится, что ты идешь на поводу местных царьков. Боюсь, как бы тебя твоя лояльность к ним не вышла тебе боком. Сири, подай подарок для советника», — в никуда сказал Арон Ашкенази. «Выполняю», — ответил бесцветный металлический голос, и в помещение вплыла небольшая платформа, на которой лежали две черные бархатные мягкие подушки, а рядом стояло 10 старинных бутылок с коричневой жидкостью и два пузатых бокала для коньяка, покрытых резными узорами. На первой подушке лежала массивная брошь с огромным сапфиром в середине, окруженным 12 бриллиантами. На второй подушке лежало неземной красоты ожерелье из белого золота, усыпанное бриллиантами. «Арон!» — восхищенно уставился на драгоценности советник. «Это то, что я думаю?» «Смотря что ты думаешь», — ответил командир-шеф, открывая одну из бутылок и разливая коричневую жидкость, пахнущую ванилью и грецким орехом по бокалам. «Это сапфировая брошь принца Альберта. Елизавета II очень часто носила ее, будучи королевой. А это же ожерелье Низам Хайдарабада», — с благоговейным трепетом сказал советник. «Ты абсолютно прав, мой друг», — ответил командир-шеф, подавая один из бокалов советнику. «А это лично для тебя, тот самый коньяк, который любил Сталин и дарил такой же Черчиллю. Но драгоценности королевского дома Виндзоров купить невозможно ни за какие деньги, они просто не продаются. К тому же большая часть их утрачена в ударе по Великобритании. Откуда это у тебя?» Не сводя глаз с украшений, принял бокал советник. «А это, друг мой, тот самый ответ на мой эксперимент», — ответил командир-шеф. «Их нашли в пекле. Драгоценности привезли на какую-то выставку, а они скопировались в Стикс. Представляешь, какой фурор такие же произведут на аукционе? А мне это стоило десяток выстрелов с тяжелых беспилотников по $5000 за каждый и каких-то 10 красных жемчужин. В сотни тысяч раз дешевле, чем стоят эти украшения. Это просто невероятно! Это же целое состояние!» Беря в руки сапфировую брошь и жадно осматривая ее, говорил советник. «Я доложу президенту, что твой эксперимент просто необходим, и совершенный успех нужно развивать», — выпив залпом коньяк, сказал советник. «Кстати, о президенте. Подари ему это». Командир-шеф взял с платформы черную бархатную коробочку, за бутылками с коньяком ее не было видно, открыл и показал советнику. «Это перстень, сделанный из цельного куска алмаза, когда-то принадлежал королю Саудовской Аравии и был единственным в мире». «Я думаю, президент очень высоко оценит такой подарок», — с придыханием ответил советник, разглядывая перстень. «Что ты хочешь взамен? Полный карт-бланш на все мои действия или просто не мешайте мне?» — сурово ответил командир-шеф. «Скоро мне может понадобиться кое-что из самых новых военных разработок». На утро четвертого дня с начала разведрейда группа Боинга проснулась на небольшом, почти затопленном полуостровке на реке, ведущей в карьер Гока. Воздушная разведка показала, что по реке дальше идти нельзя, так как далее река петляет по обитаемым местам. Но кто там обитал, пока было неясно, но кто-то обитал, это точно. Существо, напавшее на группу в городке, больше не появлялось и не пыталось преследовать команду. Было решено идти пешком по левой стороне реки. Чернота была не по самый берег, где-то она подходила прямо к берегу, а где-то могла и на полкилометра отойти от берега. Спрятав лодки, начали собираться к выходу. Сезам очередной раз подтвердил свою полезность в рейде. Диких уток на реке гнездилось немало. На завтрак была офигенская яичница из утиных яиц с дикой черемшой, правда приготовленная на толстой фольге. Обучая искусству якутской охоты Сезама, шайтан с вечера поставил нехитрые ловушки на уток. А утром уже Сезам собрал 4 уток, почистил их и распотрошил. Пересыпал тушки солью, перцем и мелкорубленной свежей черемшой. Плотно упаковал в целлофан и спрятал на дне своего баула. Теперь и еде на вечер можно было не переживать. За день прошли около 20 километров, тем самым почти вплотную подойдя к карьеру. Дальше идти было нельзя, чернота полностью подошла к северной стороне карьера, тем самым перекрыв дальнейшее движение. Но Боинг нашел очень удобную позицию. Невысокий отвал породы, с которого было видно сам комбинат и осколок небольшого городка. Тут решено было начать наблюдение. За самим отвалом разбили лагерь, да так удачно, что обнаружить его, не подойдя очень близко и остаться незамеченным, было почти нереально. Хотя с этой стороны реки все равно никто не ходил, уже очень давно. Шайтан подтвердил это, скрупулезно изучая следы вокруг планируемого лагеря и даже заглядывал в прошлое, но и тут было абсолютно тихо и безжизненно. У Боинга был бинокль внешников, дальномер до 5 километров, увеличение до 120 крат. Условно, с 3 километров можно было разобрать бороду и усы на лице человека, но уже не их цвет, видеозапись само собой, тепловизор и ночное видение. Но основную часть наблюдения, конечно же, обеспечивали беспилотники. Боинг специально не торопился пройти до Гока максимально быстро. Он хотел хоть немного, но побыть на свободе, ему нужен был адреналин и дорога. Но он всегда придерживался правила, хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Большей частью именно поэтому он наслушался приказа Великого и возглавил разведгруппу сам. По вечерам на ночевках Боинг с Шайтаном неоднократно просматривали ту видеозапись квадрокоптера, где их преследовал скребер. Он был не очень большим, не более 2 метров длиной и, может быть, 1,5 метра самой широкой точки спины. С высоты, ну или издалека, его можно было бы сравнить по форме с мокрицей, которые живут на сырых летних кухнях или под сырыми досками, брошенными на голой земле. Форма очень похожа. Но если мокрица серая, то это существо со спины было абсолютно неразличимо с чернотой. Секции его спины как будто посыпаны черным стеклянным крошевом. Десятки лапок с каждой стороны, на которых оно передвигалось, были спрятаны под брюхом и с боков укрыты спинным хитином. Когда существо выгнуло спину в обратную сторону, реагируя на громкое мяуканье с квадрокоптера, Боинг в записи рассмотрел 10 глаз на передней стороне корпуса морды существа. Глаза были парными, одни пары побольше, другие поменьше. Камера коптера смогла хоть и не сильно качественно, но в целом неплохо запечатлеть, что и тип глаз был разный. 2 пары по бокам корпуса морды особи были выпуклыми и фасеточными, на манер стрекозьих. Только в тех, что покрупнее, просматривался мутный зрачок, а те, что поменьше, были как у мухи, сплошной радужный фасет. Верхние 2 пары были вообще как у паука, смежная пара глаз была побольше, расположенные за большими были глаза поменьше. Но если большие глаза были утоплены в корпус, то маленькие были нарочито выпуклые. Самая же страшная пара глаз была как у низших зараженных, разрезом 1:1, как у человека. Но белесо-мутный зрачок с желтовато-грязно-серым глазным яблоком был на 100% схожим с человеческим и казался чуждым на этом чудовище. Зад существа был похожим на доисторического трилобита. Вместо задних лапок было 4 длинных хвостовых отростка, средняя подлиннее, наверное, с половину корпуса твари, боковые до четверти. Отростки сначала двигались, как основные лапки особи, помогая передвигаться. Но при атаке на беспилотник они сработали, как скорпионий хвост, выгнувший в сторону головы. И именно с одной из самых длинных задних конечностей сорвалась молния, поразившая беспилотник. Когда особь выгибалась, был виден буро-зеленый цвет ее пуза и лапок, как будто раскрашенных в цвет застоявшейся воды в болоте. Боинг раз за разом просматривал видео, запоминая до малейших подробностей то, как выглядит особь со всех сторон, изучая ее повадки, сам не зная зачем. Шайтан же смотрел за движениями существа, пытаясь понять логику его движений и оставляемые существом следы. «Бонд, вот тут покружи, над железякой, хрень какая-то непонятная, и попробуй харе этих чудиков заснять, низко не спускайся, чтоб не срисовали!» Отдал команду Боинг оператору беспилотника. Бонд пилотировал беспилотник в FVP-очках, но изображение с камер дублировалось на планшет командира. Коптер кружил над циклопической металлической конструкцией, которая выглядела следующим образом. Над открытым зевом шахты, уходящим куда-то далеко вниз, нависала металлическая конструкция в форме буквы «Г», только в обратную сторону. Верхняя часть конструкции нависала над распахнутым зевом шахты и доходила до середины открытой полости. Гигантское металлическое колесо, которое было закреплено в середине опоры конструкции, когда-то служило подъемно-спускающим механизмом в шахту. Он спускал и поднимал громадные клетки с людьми и породой. От оси колеса через всю горловину шахты были перекинуты металлические опоры, которые удерживали всю конструкцию от сваливания в шахту. В длину горловины шахты была размером с 3 вагона пассажирского поезда, в длину не менее 1 вагона точно. Подъемные клетки отсутствовали. С колеса, да и с самой конструкции, свисали обрывки тросов, проводов. Сам же подъемный механизм был ржавым и местами выглядел совсем уж ненадежно. Казалось, если его хорошенько подтолкнуть, то он со скрипом и лязгом завалится в шахту. Все можно было понять. Из-за опустения с обветшанием такая картина в Стиксе повсюду. Но что там делал церковный колокол, висевший в самой высокой части конструкции, было абсолютно непонятно. От площадки с механизмом тянулись две нитки железной дороги, которые шли к ангарам ГОКа и терялись где-то внутри него. Сам комбинат выглядел плачевно. Линии железных дорог местами были разобраны, но тут-то там стояли проржавевшие грузовые вагоны и цистерны. Возле депо стояла пара наполовину разобранных электровозов зелено-облизлого цвета. На бетонной площадке возле конструкции суетились люди в мешковатых одеждах, похожих на церковные рясы, только с капюшонами. Со стороны комбината из ангара выехала ручная дрезина. На дрезине стояла 200-литровая бочка, в бочке был какой-то хлам. Двое, что качали механизм дрезины, доехали до площадки, сгрузили бочку и покатились назад. Минут через 20 они подвезли еще бочку, и еще, и еще. «А что у них с рожами? Какие-то потрепанные, что ли?» – спросил Боинг. «А кто их знает? Отсюда плохо видно. Если близко не подлетать, или ближе, или с земли», – ответил Бонд. «А сможешь и заодно вовнутрь ангаров нырнуть?» – спросил Боинг. «Теоретически, да, могу по полу осмотреть, но потеряем наземник. Если я его сгружу, то не подниму потом. И только один наземник взял. Раньше так не делали, туда-сюда гоняли, а тут его сбрасывать надо будет. Если потеря не критична, то сделаю», – ответил Бонд, не снимая очков. «Да похер, инфа важнее, делай!» – приказал командир. Бонд дал команду на возврат, и беспилотник, круживший над металлической конструкцией, плавно полетел на точку взлета. Бонд же достал коробку с наземной системой слежения. Этот беспилотник был похож на паука. Только если у паука брюхо и голова, то тут сплошное брюхо. В общем, он был как мяч для регби, только раз 10 меньше, и в отличие от паука, у него было 6 лапок, а не 8. Этот малыш мог передвигаться по любой поверхности, ему не страшна вода и падение с высоты до 10 метров. Если он вдруг перевернется на спину, его искусственный интеллект просто вывернет лапки на 180 градусов, и робот будет работать дальше. Мог перепрыгивать небольшие расстояния и запрыгивать на высоту до 7 метров. Это был очень удобный, компактный и многофункциональный комплекс слежения. Единственное, чего он не мог, это лазить по вертикальным стенам, как настоящий паук, хотя свободно взбирался на довольно-таки крутой подъем. Сейчас он был темно-серого цвета и при этом матовым. Но он мог подстраиваться под окружающий цвет, не прямо один в один, но рядом. Допустим, в траве он будет зеленым, на земле черным, на глине коричневым. Всего 12 цветов, но этого достаточно, чтобы не выделяться. Его очень сложно заметить в темном помещении, даже освещенном с улицы, к примеру. В сумерках его не увидишь, даже в метре от себя. Учитывая валяющийся повсюду мусор и садящееся солнце, он будет практически незаметен. Главное, он очень быстро бегает, его сложно догнать и поймать. Оператор дает команду бежать вперед, а его искусственный интеллект подстраивается под местность в считанные мгновения, поэтому он не может споткнуться или запнуться. Бонд прицепил лапками наземный беспилотник к летающему и отправил тот к ангарам. Коптер перелетел реку и завис в безлюдном месте. Оператор осмотрелся, опустил коптер очень низко к земле, скинул паучка, затем, поднявшись метров на 500 вверх, рванул на место взлета, повинуясь отданной ему команде. Сам же оператор переключился на зрение наземного комплекса. Бонд отправил робота к ангарам и забежал в один из них. В ангаре было немного людно, везде был бардак. Полутьму разгоняли чадящие факелы и самодельные не то горелки, не то свечи. То, что это жилое помещение, можно было понять по кроватям, стоявшим в два ряда вдоль левой стены. Некоторые кровати были отгорожены кривыми ширмами, сделанными из палок и тряпок. Тут же недалеко стояли столы со стульями, что-то похожее на общую столовую и открытую кухню. Но местным жителям ума все-таки хватило не разжигать огонь в помещении. Пара больших кастрюль и казанов стояла на улице, недалеко от входа в ангар. В углу импровизированной кухни, где когда-то, видимо, была душевая для работяг, в одной из кабинок с побитым и местами отвалившимся зеленым советским кафелем висела туша. С первого взгляда было понятно, что это когда-то было человеческим телом. Тело было подвешено на мясницкие крюки за ноги. Ступни, ладони, голова отсутствовали, как и внутренности. Тело было распорото от паха до горла. Рядом стояла обычная розовая детская пластиковая ванна, в которой лежали сваленные в кучу кишки, а на них недостающие детали тела. Вокруг густо кружили мухи. Мясник, невысокий коренастый мужчина, методично срезал куски мяса с тела и бросал их в рядом стоящее эмалированное ведро. Мужик был одет в одни джинсовые шорты, на ногах резиновые шлепки. Это позволило близко рассмотреть тело мясника и узнать страшную правду. Его тело было усыпано язвами и волдырями. Какие-то были вскрытыми или лопнувшими, внутри густо наполненными бело-зеленым гноем. Другие были уже набухшие и готовы вот-вот лопнуть. Некоторые были только начинающими набухать, как молодые прыщи на лице подростка. Только размером от бусины английской булавки до размера фаланги мизинца. Пока командир с Бондом обследовали комбинат, Сезам по всем правилам обустроил докутский очаг. Это такой подземный костер, очень удобная штука в подобном рейде. Если он сделан правильно, то огонь костра не видно, как и тлеющие угли. Дыма также практически нет. Сезам обернул тушки заготовленных уток в фольгу, которую всегда брал с собой, и мог сделать из нее хоть сковородку, хоть утятницу. Дождался, когда костер чуть-чуть прогорит, и положил завернутые тушки в яму с костром. Когда блюдо было почти готово, Сезам подошел к Боингу как раз в тот момент, когда Бонд осмотрел мясника. «Вашу Машу, это же атомиты!» — воскликнул Боинг. «Никогда их вживую не видел!» «Фу, мля, как вовремя!» — скривился Сезам, увидев картинку с разделанным телом на его планшете. «Так и аппетит недолго испортить!» «Аппетит испортить? Впервые обглоданное тело видишь, что ли? Привыкнуть пора!» Спокойно ответил Боинг. «Чё хотел?» «Кушать подано! Садитесь жрать, пожалуйста!» Процитировал Сезам Василия Алибабаева. «Ты, шайтан и глобус, идите первыми, потом смените нас!» Скомандовал Боинг. «Тут ещё такое дело!» Замялся Сезам. «Я воду в карьере вижу как несъедобную. Тьфу, короче, пить её нельзя. А почему хрен её знает?» «Догадываюсь я почему. Чуть позже проверим догадку», — сказал Боинг. «Я тоже догадываюсь», — поддержал командира Бонд. «Но откуда?» «Ни реактора разрушенного рядом. Ничто не указывает на близкий взрыв ядерной бомбы». «А хрен его знает, но факт остается фактом», — заключил Боинг. «Давай на улицу и беги к подъемнику. Тут мы уже ничего интересного не увидим, а там явно что-то затевается». «Есть!» ответил Бонд и повел беспилотник в сторону бетонной площадки с исполинской металлической конструкцией. Тут и правда что-то затевалось. Атомиты натаскали десяток бочек, заполненных тряпками и досками, и расставили их по всей длине площадки над горловиной шахты. В правом углу площадки стояли какие-то горки, накрытые тряпками. Прямо на самом краю площадки в позе лотоса сидели трое фанатиков в поповских рясах, напялив на свои шеи подобие верик и цепи с перевернутым распятием на пузе. Их головы были покрыты куколью схимника. Выглядит это как глубокий остроконечный капюшон черного цвета с двумя длинными, закрывающими спинную грудь полосами материи. Белым на куколе вышито изображение креста, также перевернутого. Они сидели и что-то подвывали на одной ноте, держа в руках зажженные церковные свечи. Как только свечи догорали, огарки бросали в шахту, а четвертый, сидящий за спинами этих пивунов, зажигал новые свечи и подавал певчим. Бонд повесил над ними малолетающий беспилотник, задал ему радиус полета и поставил автоматический режим снимать, что происходит. Светило улья коснулось горизонта, над ульем сгущались сумерки, до заката оставалось совсем немного времени. Тучи сменил Бонда, он тоже умел справляться с беспилотниками, но не так виртуозно, как Бонд. Шайтан смотрел в бинокль башни, Сезам был на раздаче еды. Боинг с Бондом, наскоро поужинав суховатой дикой уткой, вернулись к своим постам. Двое фанатиков подошли к непонятным горкам, накрытым тряпками, и сняли их. Под тряпками оказалась старая пианино и огромный бас-барабан, он же бочка. Тем временем атомиты разожгли в бочках костры, подпалив в них хлам, облитый горючей жидкостью. Тот самый мясник, только уже одетый, как все, привез на дрезине два больших тазика, накрытых влажными тряпками, и поставил их на стол, уставленный тут же. Фанатики стали сходиться и рассаживаться на бетонной площадке. Кто-то залазил на подъемный механизм и устраивался там. Каждый нес в руке заостренную палку, обмотанную на другом конце тряпкой. Но прежде чем занять свое место, каждый фанатик подходил к тазам и из-под тряпки выуживал кусок мяса и нанизывал его на свою палку. Раздался удар в колокол, висящий на механизме, разнося звук по всей округе. «Чего они собираются делать?» – недоуменно спросил Шайтан, разглядывая действие в бинокль. «Дискотеку с шашлыками хотят устроить!» – ответил Боинг, разглядывающий все с планшета. За спиной у него устроились Туча, Сезам и Глобус, тоже уставившись в планшет из-за спины командира. «Да не, на какой-то вечерний молебен похоже, они же включенные в этом плане», — сказал Глобус. «А вот и патриарх со свитой прибыл», — сказал Туча, указывая на подходящих к бетонной площадке людей. «К К тем троим, которые сидели в позе лотоса, для простоты описания назовем их лотосниками, подошел, видимо, главный упоротый этого поселения. Одет он был в цветастую расшитую рясу, каких священники выходят на праздничные молебны. На голове его была расшитая митра, где только взяли все это. Сопровождали его двое, одетые поскромнее. Но их головы украшали венчальные венцы, кресты же на все тех же головных уборах были также перевернуты. Старший этой странной компании нес чем-то наполненную чашу, держа ее двумя руками. Первый подручный нес ведро с бурой жидкостью, второй подручный нес ведро с тремя. Тут явно угадывались человеческие конечности. Белые кости торчали из ведра, на костях было несрезанное мясо вместе с кожей. «Кусите напиток забвения!» – прогундосил старший. Все лотосники встали и подошли к нему. Главный поднял чашу над головой, что-то прошептав. Затем опустил ее на уровень груди, и каждый из лотосников отхлебнули несколько больших глотков. Скорее всего, там был крепкий алкоголь, так как каждый отпивший морщился и старался занюхать рукавом. Голоса и эмоции были доступны потому, что Бонд завел наземный дрон за одну из бочек, стоящую у самого края обрыва, а сумерки полностью скрыли его от посторонних глаз. «Возьмите подарок младшим владыкам!» Проговорил в нос старший, и тот помощник, что стоял с ведром с конечностями, протянул ведро вперед. Лотосники правой рукой вытащили по одной конечности за зачищенную кость, и другой конец кости с мясом положил себе на левое предплечье. Видимо, специально так подготовляли мясо. «Представьте их улью и отметьте их для младших владык!» Прогундосил старший, и лотосники встали на колени перед старшим. Второй помощник снял с головы первого, стоящего на коленях, куколь-схимника. Затем неглубоким черпаком зачерпнул с своего ведра бурую тянущуюся жидкость. Это, несомненно, была человеческая кровь, и густо полил ее на голову стоящему перед ним лотоснику. Зачерпнул второй раз и полил кровью его руки и конечность, которую он держал. Затем он повторил эту процедуру со вторым и третьим лотосниками. Головы их были лысые и в мелких язвах с кровоподтеками от порезов недавнего бритья. Опять раздался удар колокола. «Идите, братья наши, идите и познайте же божественное объятие владык!» Вознеся руки к небу, громко загундосил старший. «Идите, мы с вами обязательно встретимся в хоромах владык и будем жить вечно и никогда не знать хвори!» Лотосники встали с колен, им каждому дали по факелу, зажженному от ближайшей бочки, и они, пошатываясь, пошли направо от подъемного механизма. Светило улья верхней своей границей коснулось горизонта и рассыпалось черными кляксами по уже почти черному небу. На стикс опустилась ночь, на площадке перед шахтой ее разгоняли костры, разведенные в бочках. И лишь три костерка, горевшие в руках лотосников, обходили зев шахты. «Походу, они их в жертву готовят?» – поделился Боинг своим озарением. «Но кому?» – недоуменно спросил Глобус. «Походу, тому, кто нас в городке преследовал», – предположил Туча. «Не обожрется троими-то?» – скептически подметил Сезам. «Дары на всякий случай не применяем, продолжаем наблюдение», – скомандовал Боинг. Снова ударил колокол. К площадке, скрипя, подъехала дрезина, качал механизм один человек. На втором конце дрезины лежало два тела спиной друг к другу, привязанных к перевернутому деревянному кресту. Такое себе двухстороннее распятие. Люди были живы, но сильно измучены. Рты их были заткнуты кляпами. «Подносящая жертву! Исполните же!» Прогундосил старший, и из толпы вышли 8 фанатиков, сняли крест с людьми с дрезины и принесли к краю площадки. Один из подносящих отвязал толстую, по всему очень крепкую веревку от колонны конструкции и начал крепко обвязывать распятых людей по ногам. Ему помогали двое, остальные отошли в сторону. Веревка, видимо, была заранее подготовлена. Она была перекинута через самый верхний и дальний край Г-образной конструкции. Второй же ее конец находился тут же, в самом низу конструкции, и был петлей перекинут через самую нижнюю балку. Когда, наконец, ноги людей были накрепко обвязаны, фанатики подошли к другому концу веревки, крепко ухватив ее, и все восьмером начали тянуть веревку от площадки, как будто перетягивали канат. По мере их отхода от площадки, распятие с людьми подтягивалось к краю обрыва, и в какой-то момент люди, привязанные к кресту, сорвались в черную бездну шахты. Петля на конструкции сработала как тормоз, и поэтому веревку не вырвало из рук фанатиков резким движением от падения тел. Один из фанатиков начал бить колотушкой в барабан. Килдинги натянули веревку, сфиксировав ее. Люди, распятые на кресте, висли вниз головами над самой серединой пропасти. Тем временем лотосники разошлись по трем краям шахты. Расселись каждый по одной стороне на двух шагах от краев шахты. Сев в позу лотоса, они стали что-то завывать, держа в своих руках кровавое подношение и чадящие факела. «Зовите! Зовите же владыку!» В голосину орал старший ряженый, и человек 80, находящихся на площадке рядом с ней, стали подходить к бочкам и поджигать свои факела. Намотанные тряпки на кольях задорно подхватывали огонь, и этим огнем стали прижаривать мясо, наткнутое на колья. Один за одним стали вспыхивать огоньки в руках этих странных людей, и они в религиозном экстазе начали все громче и громче повторять «Орха! Орха! Орха!». Барабан смешался с голосами и, казалось, старался перекричать их. «Не может быть!» – просипел Боинг. «Бонд, подведи птицу максимально к лицам жертв!» «А если заметят, не потеряем?» – спросил Бонд. «Да им уже похрен, не увидят! А если увидят, не достанут! Веди, я сказал!» «Но как? Они же там же их!» Не договорил Сюзам. «Капец!» – просипел Бонд, когда подвел беспилотник поближе. «Я решительно не понимаю, как они сюда попали? Мы же их на хуторе похоронили!» Наконец-то выдал полное предложение Туча. На кресте вниз головами болтали зубы Тата. У Тата глаза были открыты, но с закатанными зрачками ко лбу. Она, скорее всего, была без сознания. А вот зуб наоборот, бешено вращал безумными глазищами, ища хоть какое-то спасение. «Командир!» – сглотнул Шайтан. «А мы что, им не поможем?» «Как?» – аж крякнул командир. «Ты хочешь там же висеть? Их почти 100 рыл. Даже если предположить, что мы их всех положим, ща их питомец нарисуется, и что-то мне сдается, что не один. Дары они выматывают и срисуют нас моментально. Не, не вариант. Если бы раньше знали, можно было бы попробовать. А сейчас вообще не вариант», – вздыхая, добавил Боинг. Все прекрасно понимали, что из этой затеи ничего не выйдет, но проговорить вслух стоило, чтобы оправдать самих себя в своих же глазах. Только они поняли это, как из шахты вылез их недавний знакомец, пытавшийся напасть на них в городке. Видно, его было плохо. Бонд максимально подвел коптер к существу, спина которого блестела черным крошевом, отражающая пляшущий огонь на противоположной стороне. Тварь, казалось, замерла и осматривала одного из лотосников. Но тут произошло то, что никто не ожидал. Вторая, точно такая же тварь, вылезла из шахты, и они в один момент накинулись на сидящих в позе лотоса людей и утащили их в бездну шахты. Казалось, их предсмертные крики донеслись до группы Боинга, так громко несчастные орали перед смертью. Прошло несколько секунд, как появилось и третье существо, абсолютная копия двух предыдущих, которое схватило третьего лотосника и перекусило его бледное тело прямо тут пополам, но каким-то образом умудрилось подхватить обе половины и тоже исчезнуть в черноте шахты. «Есть еще желающие в спасательную команду?» – спросил Боинг. Все напряженно молчали и продолжали смотреть в планшет. Но фанатики не спешили расходиться. Они продолжали орать «Орхо», бить в барабан и жарить куски мяса, наткнутые на их факела. К грохоту барабана присоединились звуки «трям-трям-трям». Кто-то из фанатиков отчаянно лупил по клавишам пианино. «Дум!» – подхватывал колокол. «Орхо!» Оглушительный низкий трубный рев раздался из шахты, долетевший даже до группы Боинга, то ли физически, то ли передав звук из всех динамиков устройств, следивших за шахтой. Мужчины недоуменно приглянулись и опять прилипли к планшету глазами, нежно сглатывая несуществующую слюну. «Орхо!» Уже по земле раскатился громоподобный звук, проникая в самые глубины сознания и заставляя дрожать каждой клеточкой всего человеческого бытия, поднимая волосы дыбом даже в самых непричных местах. Из распахнутого зева шахты по противоположной стене от бетонной площадки выползло существо, один в один, как три предыдущих, но во много раз больше. Оно высунуло свое тело из шахты, как минимум, наполовину, изогнувшись перевернутой буквой Z. Левой нижней частью тела, держась лапами за свод шахты, изогнув середину тела и выгнув правую часть тела и как раз над серединой шахты. Чтобы примерно понять его размеры, достаточно представить два пассажирских железнодорожных вагона, поставленных друг на друга. Вот примерно таких размеров был скребер, пробитый радиацией из карьера, ныне каким-то образом призванный фанатиками. Он мордой поднялся, подкачающихся на перевернутом кресте, с привязанным к нему зубом и татой, распахнул беззубую пасть, из которой вдоль его тела развернулось два жвала, длиной не менее 3 метров каждая. Подловив обреченных на кресте над пастью, существо жвалами подхватило веревку и протолкнуло тело себе в пасть и замерло в такой позе на 2 минуты. Как будто давая насладиться собой этим мелким людишкам, что кормят ее, угрозы от них существо абсолютно не чуяло. «Бонд!» – прохрипел завороженный этим зрелищем Боинг. «Сможешь наземник к нему прицепить? Один хер потеряем, так может хоть что-то в шахте снимем?» «Попробую», – ответил Бонд, переключаясь на управление наземным дроном. Тот все так же стоял за бочкой и беспристрастно снимал все происходящее с земли. Вдруг дрон ожил, побежал по краю площадки направо, летясь в густой темноте. Набрал разбег и, оттолкнувшись от земли, своими мощными лапками у самого края прыгнул в черноту шахты по направлению к скреберу. Искусственный интеллект рассчитал прыжок и вывернул лапки дрона по направлению к спине существа. «Но!» – переживал Бонд за дрон, получится ли задуманное. «Да!» — вскрикнул он, когда дрон заякорился на спине твари. Пока Скребер стоял в позе зю, на площадке повисла благоговейная тишина. Все как завороженные смотрели на него с нескрываемым обожанием и любовью. Не стучал барабан, не трямкало пианино, казалось, само время тут остановилось на эти минуты. Но вдруг существо отмерло. «Орхо!» Издало оно свой устрашающий трубный вой или даже рев и сползло назад в шахту. Атомиты на площадке отошли от увиденного и неистово заорали, заулюлюкали на все голоса. Где-то даже раздалась стрельба. Опять застучали в барабан и затрямкало пианино. Они остервенело жрали мясо со своих палок. Мясо было отвратительным, полусырым внутри и обожженным снаружи, но, похоже, это никого не останавливало. «Владыка принял жертву!» — голосил старший ряженый. «Ешьте и вы! Ешьте жертву!» Атомиты продолжили свою страшную трапезу. «Бонд, ты все заснял?» — спросил Боинг, глядя в планшет, который сейчас транслировалось изображение летающего беспилотника. «Что там в шахте?» «Командир, тут такое дело!» — растерянно ответил Бонд. Как только наземник зацепился за спину матки, начал моментально падать заряд. Вокруг было темно, я включил ночное видение, но заряд стал падать еще быстрее, а сейчас сигнал и вовсе потерян. Хотя спуск был открытым, должно было как минимум на километр вниз дотянуть. «Матки?» – удивленно спросил Боинг. «Ну это его я для себя так прозвал», – смущенно ответил Бонд. «Она типа матка или мама, а те, что поменьше, наверное, ее выводок». «Но дело не в этом. Такое впечатление, что наземник на черноту поместили. Я когда получил их, то на черноту один летающий запустил. Эффект был точно таким же». «Ошалеть! Выходит, они сама чернота или ее часть?» Задумчиво ответил Боинг. «Да и хер с ними. Пусть над этим яйцеголовые голову ломают. Вы только прикиньте, что с них можно взять!» Воскликнул он. «Я слышал о раджемчуге, но об обычном, черном или красном, но чтобы белый?» Подхватил разговор Туча. «Вот и я о том же!» – воскликнул Боинг. «Ты часом не охотиться на эту дурмашину собрался?» – удивленно спросил Глобус. «Если да, то я пас». «Есть такая мысль!» – задумчиво ответил Боинг. «Командир, ты это, может, не надо?» – испуганно сказал Шайтан. «Я не против, но мы сейчас пустые по сравнению с ними. Да и выследить бы, ознакомиться с ореолом обитания». «Капец вы бздливые!» – воскликнул Боинг. «Нет, конечно, не сейчас». Тут думать надо, конститутским заглянуть, что они на этот счет думают. Но я это просто так не оставлю, вы понимаете? Я, наконец, себе цель нашел. Я теперь знаю, к чему идти. С улыбкой и взглядом маньяка сказал Боинг. Ты просто псих. Спокойно ответил ему Глобус. Псих не псих, а я все равно его достану, с вами или без вас. Ответил Боинг. Бонд, полетай над карьером, замерь радиационный фон. На сегодня, по-моему, все, кино уже не будет. С рассветом возвращаемся.